будет искать для них спасения. И как мы знаем из Священного Писания и предания Церкви, они обретут спасение во дни Антихриста, когда пророк Божий Илья сойдет с неба и научит их, наставит их на всякую правду. И они примут Христа верою в свои сердца. И апостол Павел пишет: весь Израиль спасется. «И взял Моисей крови и окропил народ, говоря: вот кровь завета, который Господь заключил с вами о всех словах сих». То есть завет, который заключается с еврейским народом, это завет крови. Крови тельцов, которые были принесены в мирную жертву Господу Богу, в мирную, то есть за всех людей, за весь мир. Но на что указывала кровь этих тельцов, овнов, агнцев, козлов? Кровь жертвенных животных, конечно же, указывала на то, что грешник сам должен быть убит, но прежде всего эта кровь указывала на кровь Господа нашего Иисуса Христа. И апостол Павел прямо пишет, что кровь агнцев, она символически указывала на кровь Агнца Божия, Сына Божия, а Господа нашего Иисуса Христа. Поэтому в некотором виде и древние евреи были причастны к крови Христовой. Мы с вами читали истолкование блаженного Августина о том, что когда Мельхиседек, царь Салима, встречался с Авраамом, то был принесен хлеб и вино на эту встречу. Было принесено Мельхиседеком хлеб и вино. И Августин пишет, что каким-то таинственным образом они причастились тела и крови Иисуса Христа. А ведь это событие, связанное с Моисеем и Мельхиседеком, оно произошло несколько тысячелетий до Рождества Христова. А если точнее говорить, 2 тысячелетия до Рождества Христова, до его смерти Голгофской, 2 тысячелетия, но люди причастились, как пишет блаженный Августин, тело и крови Иисуса Христа. А почему мы удивляемся? Ведь мы причащаемся тело и крови Иисуса Христа, той жертвы, которая была принесена 2000 лет тому назад. Таким образом, ветхозаветные люди уповали на кровь, на жертву, на искупление, которое придет, взирая с надеждой в будущее, а мы, христиане, уповаем на кровь и жертву, которая была совершена 2000 лет тому назад. А так как умер Богом человек, а Бог не ограничен ни временем, ни пространством, у Бога нету прошлого и будущего, у него всегда настоящее, он никак не ограничен во времени. Именно поэтому, кстати, наши грехи, они могут вечное значение иметь перед Богом, потому что у него всегда настоящее. Поэтому, когда он умер во дни Понтия Пилата, почему, когда мы поем символ веры, мы вспоминаем этого ужасного Понтия Пилата. Еще так распевают: Понтия Пилата. Что это, какой-то Божий человек, что ли? Таким образом, церковь обозначала, что жертва совершалась в совершенно конкретное время в истории. Но имеет она значение надвременное. Ибо Христос омыл своей кровью грехи, которые жили люди до Него. Он омыл грехи людей, которые жили в Его дни, в земной жизни. Он омыл грехи тех людей, которые потом приходили в этот мир. Он умер за наши грехи. И Он омыл своей кровью грехи тех людей, которые еще не родились в этот мир, которые родятся и будут грешить, если только Бог продлит существование этого мира. Такое мог сделать только Бог, который никак не ограничен ни временем, ни пространством. Поэтому, когда мы с вами читаем, и взял Моисей кровин и окропил народ, говоря, вот кровь завета, который Господь заключил с вами о всех словах сих, мы видим, что заключается обет крови, кровь завета предлагается, в данном случае это кровь тельцов, которые указывают на кровь Иисуса Христа. Как вино, которое приносится в алтарь на Проскомидию, оно напоминает кровь Христову, указывает на нее, и во время преосуществления вино и хлеб, принесенный в алтарь на Проскомидию, становится кровью и телом Иисуса Христа. Далее мы читаем. Потом взошел Моисей и Аарон, Надав и Абиуд, и 70 из старейшин Израилевых. Они поднимаются на гору, и далее мы читаем нечто таинственное. И видели место стояния Бога Израилева, и под ногами Его, то есть под ногами Бога, нечто подобное работе из чистого сапфира, и как самое небо ясное. И он не простер руки своей на избранных из сынов Израилевых. Они видели место Бога и ели и пили. И сказал Господь Моисею, взойди ко мне на гору и будь там, и дам тебе скрижали каменные и закон, и заповеди, которые я написал для научения их. Итак, люди видят место присутствия Бога. Как такое может быть? В Евангелии сказано, что Бога никто никогда не видел и видеть не может. Бог – это абсолютно чистый дух. Видеть Бога невозможно. Это совершенно очевидно. Но в то же время сказано в Евангелии, чистое сердцем Бога узрит. Имеется в виду, что когда человек очищает свое сознание, то он сподобляется созерцать святость божественную. И вот эти люди, которые очистились под горою, совершали омовение, они видели место, где как бы проходил Господь, место стояния Бога. И под ногами Его нечто подобно работе из чистого сапфира, и как самое небо ясное. Дословный перевод этого слова, они видели кирпич. Кирпич, который был как бы чистого, из чистого сапфира, и ясный-ясный, светлый-светлый, как синее небо. Этот кирпич. Кирпич – это основание для какого-то здания. И Бог показал им, они принимают на себя иго закона, и начинается созидание Ветхозаветной Церкви. Ветхозаветной Церкви, которая в день Пятидесятницы, эта церковь переходит в Новозаветную Церковь. Евреи работали, когда на египтян, они делали кирпичи. Но те кирпичи были из глины и из соломы. Все это было перемешано, высушено, закалено в печи. А здесь они видят основание Божьего дома. Что из кирпичей в Египте они строили? Капище языческим богам Египта. Пирамиды для мертвых, набитых луком и чесноком мумий фараонов. А когда они говорят, что они исполнят Божий закон, когда они говорят, все, что сказал Господь, сделаем и будем послушны, закрасим.